Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем изучать жизнь и служение апостола язычникам, а именно Павла. Мы раньше упомянули, что он родился в Тарсе, в Киликии. Детство он провел в родном городе, а студенческие годы у знаменитого, почтенного фарисея Гамалиила в Иерусалиме. Савл, как его звали, был целеустремленным студентом, и поэтому уже в ранние годы получил влиятельный чин в Верховном судилище. Его ревность о иудаизме привела к тому, что он стал преследователем ранней церкви. Он поддерживал приведение в исполнение мученической казни первого в христианской эре мученика Стефана. Это, вероятно, зажгло в нем неистовое желание сделать все, что только было возможно для уничтожения верующих. Но Бог встретил его на пути в Дамаск, когда он был намерен выследить и заключить в тюрьмы всех, кто призывал имя Господа Иисуса Христа. Ослепленный светом с неба и пораженный услышанным голосом, который сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Савл осознал, что этот голос должен был быть голосом самого Господа, ибо он воскликнул: «Господи, что повелишь мне делать?» Савл, приведенный за руку в Дамаск, не видел 3 дня. Нет записей, которые говорили бы о настроении или мыслях, которые он имел в то время. Но нам нетрудно предположить, что глубокое переживание на пути в Дамаск потрясло его до такой степени, что он занялся пересмотром своей жизни. Один писатель предположил: его угрызения совести были настолько велики, и конфликт чувств таким большим, что он даже не ел и не пил воду. В эти дни никого не было, кто бы его утешил, кто бы ему дал совет. Он был наедине со своими мыслями. Но мы также можем предположить, что Бог приготовлял его к приходу Анании. Мы не можем дать слишком высокую оценку этому времени. Он не только занялся Савлом из Тарса, давая ему осознать, насколько он ошибался в своих действиях, но он также занялся и тем человеком, который должен был принести Савлу весть о надежде и спасении. Анания, искренний верующий, получил повеление разыскать Савла и поговорить с ним. Первая реакция была естественной и очевидной. «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме». Анания встретился с изнемождённым Савлом, голодным, жаждущим, горящим желанием получить ответ на мучительный вопрос, который беспокоил его в течение этих 3 дней поста и молитвы. Позднее Павел писал об этой встрече: «Я увидел его, Ананию». Это лицо он сам ранее не встречал, но выражение на лице Анании и утешительные слова «брат Савл» произвели большое впечатление на этого подавленного горя человека. Несмотря на то, что последующие годы душевная боль о поступках, совершенных в прошлом, несомненно была удалена, апостол Павел все же говорил: «Он призвал меня, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и неверию». Преображение было полным и мгновенным. Савл из Тарса был крещен во имя Господа Иисуса Христа. Савл разыскал братьев, в которые вначале был намерен арестовать и бросить в Иерусалимскую тюрьму. Савл исповедал свою новообретенную веру в Господа Иисуса Христа братьям, на великую радость тем, которые были готовы принять его. За этим последовало публичное бесстрастное свидетельство о спасении через кровь Христа, даже в синагогах Дамаска. Город, в который он пришел с целью преследовать святых, верующих стал первым местом, где он проповедовал Евангелие о Иисусе Христе. Его раввинские и фарисейские знания были теперь использованы в пользу того дела, которое он пришел разрушить в Дамаске. Евреи, слушавшие его, были удивлены. Шок был неумоверный, и вспыхнувший гнев, должно было, тоже был очень велик. Они знали, кем он был в Иерусалиме и с какой целью он отправился в Дамаск. А теперь он сбил их с толку своими доводами из Писания, что Иисус Христос умер за грехи народа, что он воскрес из мертвых для оправдания верующих, и что в настоящее время он сидит одесную Бога. Из Писания мы узнаем, что Саул тотчас стал проповедовать в синагогах Иисусе, что он есть Сын Божий. Гнев, характерный для апостола Павла до его обращения, когда он старался преследовать ранних верующих, теперь со всей силой был обращен евреями Дамаска на его самого. Они день и ночь искали удобного случая убить его. Важно то, что когда Бог говорил с Ананией, он сказал: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». По всей вероятности, период, когда он учил в Дамаске, не был длительным. Преследование и намерение евреев убить его привело к необходимости того, что он, Саул, позднее известный как апостол Павел, был вынужден покинуть город. Интересно заметить, что преображенный преследователей ранней церкви не стал разыскивать апостолов, живущих в Иерусалиме, для того, чтобы получить их ободрение. Саул направился в Аравию, в пустыню, где провел время наедине с Богом. Мы вспоминаем, что Господь Иисус сразу после посвящения и крещения в реке Иордане был духом возведен в пустыню, и там Господь Иисус был искушаем дьяволом. Павел в начале своего служения пошел в пустыню для того, чтобы иметь общение с Богом и получить божественные указания относительно его будущего служения. Хорошо сказано. Одно только обращение апостола Павла, тщательно рассмотренное, уже само по себе является достаточным доказательством того, что христианство является божественным откровением. В кульминационный период своей ревности Саул действительно был арестован. Фарисей, намеренный уничтожить тех, кого он считал еретиками. Мы не сомневаемся в том, что он был введен Духом Святым в уединенное место для того, чтобы получить дальнейшие указания относительно миссии, на которую призвал его Бог. Из собственных записей Павла, из послания Галатам мы узнаем, что он провел неопределенный период времени в пустыне, а затем возвратился в Дамаск для того, чтобы продолжать свидетельствовать евреям того города. Это, очевидно, так разгневало евреев, что Савлу Павлу опять пришлось искать спасение. На этот раз он был спущен в корзине из окна по стене, вероятно, ночью, и таким образом избежал евреев, искавших убить его. Об этом мы узнаем из собственных записей апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 11 главе 32 стихе. В Дамаске областный правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Уже рано в своей жизни преследователь Христа Саул научился страдать за имя Христа. Обращаясь к 11 главе 2 послания к Коринфянам, мы узнаем еще больше о переживаниях, которые ему пришлось претерпеть на протяжении лет за его верное служение Богу. Мужчины и женщины на протяжении столетий были призваны страданию за дело и имя Господа Иисуса Христа. Были те, которые умерли мученической смертью, и те, которые были брошены в тюрьмы. Слова, сказанные Анании до его пришествия Савла, претворились в жизнь в многочисленных случаях на протяжении столетий. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И мы благодарим Бога за тех, кто в страданиях несли свидетельство о своей вере и полностью уповали на Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Жизнью ли, смертью они прославляли Бога. Точно так, как об этом свидетельствовал апостол. Аминь.